Глава четвертая. День добрых дел. Петух заорал где-то под самым окном. И Федор, дернувшись от неожиданного звукового сопровождения, разом проснулся. На цветастых полосатых половичках лежали пятна солнечного света. Мерно тикали часы. Федя посмотрел по сторонам и обнаружил их. Ходики с кукушкой, висевшие прямо над комодом. Странно, а вчера не увидел. Подумал парень и прошлепал босыми ногами к окну. Щелкнули шпингалеты, бесшумно распахнувшись на хорошо смазанных петлях створки, и в комнату ворвалась одурманивающая смесь запахов. Сосны, яблоки, какое-то разнотравье, уже подсыхающее на солнышке после обильной ночной росы. Федор осторожно приоткрыл дверь в соседнюю комнату, опасаясь, что хозяйка еще спит. Но Наины Киевны вообще не оказалось в доме. Постель ее была аккуратно застелена, а на столе дожидался постояльца завтрак. Федя снял подвязанную шнуром тряпочку с глиняной крынки, сделал глоток. Молоко! Парное! Парень зажмурился от удовольствия. Вкус будто вернулся из далекого-далекого детства, из того времени, когда все в жизни хорошо, и только хорошее ждет тебя впереди. Сделав несколько больших глотков, Федор принялся изучать остальные блюда. На тарелке, прикрытые салфеточкой, лежали пирожки, толстенькие, каждый с ладонь Феди, маслянисто поблескивающие боками. Парень осторожно разломил один, внутри оказалась гречневая каша. Второй был с яблоками, не иначе те самые из сада, третий оказался с капустой. Каждый пирожок был представлен дважды, но Федор понял, что ему для сытости вполне хватит и трех штук. На соседней тарелке лежали котлеты, чем-то похожие на пирожки, такие же длинные и широкие, только сплюснутые. Писатель не очень любил всяческие котлеты, фрикадельки и тому подобные продукты, где мясо зачастую присутствовало в исчезающе малых количествах. А уж если говорить про остывшие блюда. Однако из уважения к Наине Киевне Федя отщипнул небольшой кусочек. Положил в рот, прожевал. Ошеломленно посмотрел на котлету и уже не церемонясь переложил ее на пирожок с капустой. Котлета, даром что холодная, была невероятно вкусной. В маленькой мисочке обнаружился домашний рассыпчатый творог, в еще одной крупная темно-красная малина. Была тут и краюха выпеченного в печи хлеба, и брусочек сливочного масла, по которому сразу можно было сказать, что это уж точно продукт без заменителей молочного жира. «Только чайку не хватает», — благодушно подумал Федор. И тут заметил на краю стола у самой стенки электроплитку со стоящим на ней чайником. Быстро сбегав в комнату и достав припасы, парень отыскал в серванте чашку, заварил чай и принялся завтракать. «Приятного аппетита!» Хозяйка появилась на пороге с охапкой каких-то трав. «Доброе утро, Наина Киевна! Я тут немножко похозяйничал, чашку у вас позаимствовал. Ничего?» — спросил Федя. «Бери, бери, конечно!» — замахала та рукой. «Как пирожки? Не подгорели?» «Изумительно вкусно! А как же вы печку топили, а в доме вроде и не жарко?» Старушка секунду-две удивленно смотрела на постояльца, а потом расхохоталась. Смех у нее был заливистый, чуть скрипучий. «Ой, мил человек, так я разве тут готовила?» «А где?» — растерялся Федор. «В летней кухне, конечно же. Ох, и насмешил». «А что это за травы у вас?» «Это лечебные. Все лето собираю их, сушу. В Дубове же на базаре продаю, да и так раздаю, кому потребуется. Травки, они от всех хворей помогают, кроме сердечной печали», — добавила она, как-то странно взглянув на парня, и снова вышла из дому. Закончив с едой, Федор тоже вышел на улицу. Петух при появлении парня воинственно посмотрел на него и нехотя, но все-таки спорхнул с крыльца. Подворье Наины Киевны оказалось куда больше, чем виделось с вечера. За домом обнаружились несколько сараев, пустующий свинарник, курятник, баня и летняя кухня. Туалет и душ располагались с другой стороны. Поэтому Федя, отправляясь вечером купаться, и решил, что двор совсем небольшой, и кроме сада тут ничего нет. Сад, к слову, был громадным. «Соток 20!» — восхищенно подумал Федор. Он узнал, или ему показалось, что узнал, черешни, сливы, груши, яблони. Были тут и какие-то другие культуры, которые писатель идентифицировать не сумел. Сад занимал значительную часть подворья, с одной стороны почти смыкаясь с лесом, но, как выяснилось, от чаще его все-таки отделяла довольно глубокая, поросшая травой ложбина. За садом тянулся огород, чуть ли не втрое больше по площади. Правда, под грядки была вскопана лишь часть. Со стороны соседнего подворья к огороду подступал малинник. Все производило впечатление основательности и аккуратности, и почему-то создавалось ощущение, что такое хозяйство прежде было рассчитано на большую дружную семью. Феде стало любопытно, есть ли у старушки родственники, но ему показалось неловким расспрашивать напрямую о таких вещах. Пока парень стоял и оглядывался на границе сада и огорода, откуда-то сбоку снова появилась Наина Киевна. «Поел? Ну и славно! Чем заниматься будешь, мил человек? Ты вообще-то по профессии кто?» «Я писатель», — Федор сказал это, но почти сразу ощутил стыд за свои слова. Прозвучали они как-то чересчур пафосно, с претензией. Старушка, однако, одобрительно кивнула и заметила. «Сочинительствуешь, значит? Хорошее дело. Говорят, для вдохновения полезно обстановку сменить. Наверное, за этим и поехал». «За этим», — улыбнулся парень. «Правильно сделал». Наина Киевна указала рукой куда-то вдаль, вдоль кромки леса. «Ну, если на речку захочешь, то до Серебрянки тут совсем близко. По дороге на Дубовиш не иди, дольше будет. А у моста купаться плохо, там ил. Пойдешь по краю леса, увидишь тропку. По ней до развилки, а потом влево. Тут и идти меньше, и место хорошее. Там широкий лужок, песочек». «Спасибо большое». «Да не за что», — улыбнулась старушка, и темные глаза ее в окружении сеточки морщин превратились в крохотные щелочки. «Смотри на развилке влево, не спутай!» «А направо что?» «Направо болото. Девичья печаль называется». Наина Киевна посмотрела на собеседника. «Ты про что пишешь-то, мил человек?» «Хорроры!» — отозвался Федя. «Хорроры?» — не поняла старушка. «Ну, ужастики, страшилки». «А, ну-ну». «Не знаю насчет страшилок, но в болото лучше не суйся. Если тропок не знать, сгинуть недолго». «А я думал, болото совсем в другой стороне», — спросил Федор, припомнив щит на развилке. «Так разве ж оно тут одно?» — хмыкнула бабка. «Которое по другую сторону от кордона. Это боярская топь. Говорят, давным-давно какой-то царь там бояр потопил, когда те против него смуту затеяли». «А девичья печаль тогда почему так называется?» «Потому что там девушка утопилась из-за несчастной любви». «Русалка, значит?» — рассеянно заметил Федя. «Русалки в реках», — авторитетно возразила старушка. «А в болотах кикиморы. Хотя тебе лучше бы ни с теми, ни с другими не связываться». Закончила она то ли в шутку, то ли всерьез. Федор не любил всяческие конфликты и скандалы. И, зная, что чувство вины будет грызть его весь месяц, первым делом отправился решать вопрос с Марфой Киевной. Потоптавшись со смартфоном у колодца, он выцепил координаты для связи и, надеясь, что это действительно телефон правления в Пчелках, решительно направился к выкрашенному в бело-голубое домику с гордой вывеской «Администрация сельского поселения село Луговец». Отодвинув чуть покачивающуюся на сквозняке тюлевую занавеску, парень оказался внутри. Комната, похоже, одновременно служила и залом для собраний, потому что здесь стояли несколько рядов скрипучих театральных кресел. Ближе ко входу помещался письменный стол. Под пластиной оргстекла накрывавший столешницу, лежали какие-то документы и несколько старых карманных календариков. Тут же стоял и телефонный аппарат, черный, бакелитовый, с дисковым набором. В дальнем конце правления виднелась еще пара дверей, наверное, кабинеты начальства, а может, просто кладовки. Разговор с Марфой Киевной не занял много времени. Посочувствовав происшествию с электричкой, она подтвердила, что да, Наина Киевна — ее старшая сестра, и заявила, что идея остаться в Луговце — самая правильная. Что финансовый вопрос они сами решат, и что она желает своему несостоявшемуся постояльцу хорошего отдыха. Многократно заверив друг друга в самом искреннем расположении, собеседники, наконец, распрощались. Федор повесил трубку и облегченно выдохнул. Теперь уже его душа была спокойна. На улицу у колодца парень заметил вчерашнего черного кота. Тот сидел на скамейке и с неспешной тщательностью умывался. Заприметив человека, зверь прекратил свои процедуры и насторожился. А когда Федя сделал попытку усесться рядом, демонстративно передвинулся на дальний край скамьи. «Характер у тебя, однако», — пробормотал Федор, но преследовать кота не стал. Луговец дремал под летним солнышком, и казалось, что здесь, в принципе, никогда ничего не происходит. Людей на улицах видно не было, хотя ухоженность домиков и кое-какие атрибуты современности, вроде спутниковых тарелок, говорили о том, что жизнь в селе все-таки есть, и жизнь вполне себе деловитая. Вспомнив, что Наина Киевна обещала раздобыть ему велосипед, парень направился обратно. Действительно, у калитки, прислоненной к штакетнику со стороны двора, уже стоял не новый, но с виду вполне надежный велосипед. «Это же Украина!» — восхитился Федя. Наина Киевна, вышедшая на крыльцо, довольно улыбалась. «Нравится?» «Блеск! В детстве я страсть как хотел себе такой. У соседа деда по даче был, он на нем по любым пескам просто пролетал, а я на своей десне вяз. Завидовал я ему тогда страшно!» — усмехнулся Федор, трогая потертые рукоятки. «Раз нравится, владей!» Он вроде бы в порядке и на ходу, но, если что, в Дубове же есть мастерская. Ты ведь, добрый молодец, наверняка не усидишь на месте. Все равно чуть попозже в город наведаешься. Так если соберешься, мне скажи, я тебе списочек дам, чего купить. Не в службу, а в дружбу». «Конечно, конечно», — пообещал парень и, воодушевившись, неожиданно для себя заявил. «Наина Киевна, я и по хозяйству, если надо, помогу. Вы скажите». Предложение было с радостью принято. И часть дня Федя колол и складывал в поленницу дрова, таскал воду для летнего душа, помогал собирать малину и чистить курятник. После полудня, когда он блаженно нежился на лавочке у крыльца, хозяйка скрылась в летней кухне, и вскоре по двору поплыл изумительный аромат перловой каши с мясом. Затем потребовалось прополоть и полить грядки, развесить на просушку собранные утром травы и уже ближе к вечеру помочь вычистить печь в доме. Федор отчасти пожалел о своем великодушном предложении, но стоически выполнил все порученные ему задания. «Однако при таком раскладе на писательство ни минуты не останется», — подумал он и решил про себя ограничить круг обязанностей. «В конце концов, на отдыхе или где?» Вечером после ужина и душа парень раскрыл был ноутбук и попытался что-то сочинять, но мысль не шла. Тогда Федя завалился на кровать и, достав смартфон, решил перед сном забыться чтением. Он как раз устраивался поудобнее, когда на глаза ему попалась этажерка. На этажерке лежало единственное золотистое яблоко. «Первые яблоки этого лета», — подумал парень, протягивая руку. Мелькнула еще мысль, что хорошо было бы, наверное, яблоко перед едой вымыть. Но золотистый бок выглядел таким чистым, обещал такую сочность и хрусткость. Да и вставать с кровати было уже так лениво. Федор потер яблоко о футболку, захрустел и погрузился в чтение. Время шло. Страницы на экране сменяли одна другую. Веки стали тяжелеть. Федя положил яблочный огрызок на этажерку, приткнул рядом смартфон и, едва голова опять коснулась подушки, провалился в сон.